Наталья Буланова. Русалка в мужской академии магии. Глава первая. Общественный душ мужской академии магии, а по-простому МАМ, еще никто не покидал с такой скоростью. Я пробкой вылетела наружу, по пути хватая полотенце, завязывая на бедрах и подпрыгивая на острых камнях. Чертова морская ведьма! Сейчас она у меня попляшет! Но всю злость и смущение тут же впитал в себя кулон, и чувства схлынули, будто волна от берега. Конечно же, как я могла забыть про договор? Теперь эта старая карга, морская ведьма, все чувствует за меня, даже бешенство, что должно колотить тело. Вместо этого одна пустота внутри, будто меня распирала, как воздушный шарик, а теперь я сдулась, выпустив весь воздух чувств. Однако это не мешало мне негодовать. Разум-то понимал, что приключилось. Нет, вы только подумайте. Магия невидимого кулона визуально делала меня мужчиной. И все так и было ровно до того момента, пока я не вошла в общественный душ. От количества голых мужчин мои щеки мгновенно стали пунцовыми. И я опустила взгляд, а там не увидела абсолютно ничего. Вот ничегошеньки, никакого даже маломальского мужского достоинства. Пусть я и русалка, но чем отличается мужчина от женщины, знаю. Как я доберусь до артефакта, способного разбудить мать от вечного сна, если в первый же день меня раскроют за такую досадную оплошность? Вот морская склерозница. А я ей еще все свои чувства отдала на то время, что у меня человеческие ноги. «Лей, ты куда?» «Забыл кое-что на берегу!» — крикнула я на ходу, и из горла вышел приличный такой босок. Еще одно издевательство морской ведьмы. Внешне колдунья не смогла прибавить мне ни веса, ни роста, говоря, что ничего не берется из воздуха, зато наделила таким сиплым басом, что меня в дрожь от ужаса бросает. «Все, с меня довольно. Сейчас только вытащу свой хвост из-под камня на мелководье и заставлю ее выполнять договоренности как следует. Пусть приделывает, что положено, и голос сделает нормальным, чтобы меня не передергивало каждый раз от его звучания». Злость снова прошла сквозь меня и сразу же впиталась в кулон, оставляя после себя пустоту. «Ничего-ничего, у меня настолько энергичная натура, что и на меня, и на ведьму злости хватит. Как бы хитрая старуха не лопнула от переизбытка давно забытых чувств, пока я до нее доберусь, а то худо придется уже мне». Купилась на росказни ведьмы, что та настолько долго живет, что уже ничего не чувствует, а я так и фонтанирую эмоциями, что ее зависть берет. Вот я и подумала, что от меня не убудет, если отдам ей чувства на тот срок, пока не добуду артефакт. Вдруг постигну душевное равновесие и стану спокойной, словно морская гладь во время штиля. Мне не помешает. Хорошо, что после нападения в академии царил такой беспорядок, что мой забег в одном полотенце до берега прошел практически незамеченным. «Что еще от стихийника взять?» — услышала я, ошарашенная сбоку, когда пролетела мимо кустов к лестничному спуску в море. «Теперь я понимаю, почему наши предки почти всех их истребили». Двое адептов мам в темно-синих рубашках и брюках стояли в кустах. Что они там делали, я не знаю, но стук бутылок был недвусмысленным. Кажется, кто-то воспользовался шумихой из-за нападения морского чудища во время водных учений и бросился делать заначку на выходные. «Покутить – излюбленное занятие адептов». Сознанием дела всегда говорил мой старший братец Арис, который, вопреки запрету, постоянно крутился в водах около академии. Я грустно улыбнулась. Старший отдал бы многое, чтобы оказаться на моем месте. К сожалению, брат исчерпал все силы в попытках пробудить маму от вечного сна, и ему предстояло долгое восстановление резерва в глубинах Западного моря. А младший брат, Квисел, еще слишком мал, чтобы сойти за адепта. Остались еще старшие и младшие сестры. Первая – Милли, заядлая домоседка, а вторая – Кламис. Еще не получила разрешения всплывать на поверхность, так что рискнуть оставалось только мне. «Тебе влетит от отца!» – цеплялась за кончик хвоста Милли, пытаясь остановить меня и отговорить от рискованной затеи. «Этот целитель рассказывает сказки! Еще никто не просыпался после сонной лощины!» «Морской целитель! Думается мне, что я просто вытрясла из него откровение о ничтожном шансе!» «Принцесса Лея, то, что я скажу, не должно уйти дальше вашей семьи. На суше существует артефакт, способный пробудить королеву. Он находится у одного из наследников могущественных родов. Сильнейший маг королевства передал слабому, новорожденному, древний артефакт в дар за спасение своей жизни его родителями. Вот только кто хозяин артефакта, никто точно не знает. Есть несколько возможных кандидатов, и все они сейчас учатся в МАМ. Тогда он замолчал на этом, пристально глядя мне в глаза, а потом шепотом добавил так, чтобы слышала только я. Ты одна способна решиться на такое безрассудство, но это может спасти твою мать. Но я слышала, что это мужская академия. Я озадачилась не на шутку. Как я туда попаду? «Морская ведьма», — шепотом сказал два слова целитель и плотно сжал губы, многозначительно глядя на меня. Нравился мне Родис. Вроде мужчина серьезный, обстоятельный, но он не запирал себя в рамках условностей, смотрел на вещи шире других. Я чувствовала с ним некое родство духа. Я тоже задыхалась в заперти ограничений. Целитель точно знал, кому и что советовал. Впрочем, это не мешало мурашкам побежать по коже при упоминании черной Дишии. Бррр. Я боялась ее, боялась ровно до того момента, пока не узнала поближе. Все эти устрашающие камни в форме скелетов русалок на входе в пещеру были лишь ширмой, скрывающей уставшую от мира старушку. Жадную, как оказалось, особенно до эмоций, старушку. Она уже давно не колдовала на заказ, и я ее еле разбудила, когда приплыла. Даже ее вечные стражники, акулы, уплыли от скучной хозяйки в неизвестном направлении. «Никто ко мне не ходит уже 20 лет. Не знаю, где эти гады», — хмуро пояснила мне тогда женщина, когда я аккуратно растолкала ее и попросила держать при себе знаменитых на все Западное море бойцовых акул, так как пришла с миром. Чем больше я разговаривала с Дишей, тем больше понимала, ведьма давно отошла от дел. Ей ничего не надо, ничего не интересно. И лишь узнав, кто я, она приободрилась и спросила. «Ты та самая принцесса, Аторва Лея? Да, слухи о твоих приключениях докатились и до моей пещеры». «Я немного выросла», — натягивая на губы неловкую улыбку, оправдывала я свою подростковую жажду приключений. «Теперь я менее знаменита, и у вас устаревшая информация. С тех пор я немного успокоилась, повзрослела и уже не готова проникать в соседнее королевство ради редких морских коньков или доставать черный жемчуг из хищного залива. А вот фиолетовые водоросли из сонной впадины ради отвода нелюбимого жениха из Северного моря еще как. Из-за этого мама и пострадала, бросившись мне на помощь в опасную глубину. Так что должна найти хозяина и спасти матушку любой ценой. Ведьма запросила мои чувства и эмоции, желая ощутить вкус жизни, и я без колебаний согласилась на ее требования взамен на кулон, превращающий в мужчину. Хиленького, но все же представителя мужского пола, благодаря чему я могу стать учеником мам. А теперь посмотрите-ка. В меня тычут пальцем из-за кустов за спесивое поведение. Да знали бы эти звенящие бутылками адепты, чего мне все это стоит, еще б помогли. «Если бы не этот малый, мы все сегодня лежали бы на дне морском». К моему удивлению, Осек товарища второй парень, провожая бегущую меня взглядом. Разве что неуязвимый Арчи Рейв выжил бы. Ему всегда все нипочем. А, Арчи. Морской бог Арчи. Это сердечный любовный приступ для любой девушки. Еле выжила. Высокий брюнет, раза в два выше и шире меня, с маской на правую половину лица. Тот самый, что чуть не подорвал мне всю миссию спасения, когда стал закручивать хвост Кроноса в узел. То-то морская ведьма забавно вскрикнула и кинулась колдовать, а то расслабилась совсем. Думала, достаточно только направить чудище на адептов, и ее миссия закончена. Два раза ха. Нужно взять на заметку этого красавчика. Неуязвимый? Это очень интересно. Вот только верну себе мужское достоинство и подружусь с возможным хозяином артефакта. Я добежала до берега и посмотрела на следы сражения. Да уж, сегодня было жарко, но только благодаря катастрофе местного масштаба я смогла так удачно вклиниться и проявить себя, чтобы попасть в академию в разгар учебного года. Повезло, что стихийники на вес рыбки лугу. Никого нет, можно нырять. Нужно быть осторожной, а то, если лишусь хвоста, потеряю возможность вернуться в море в обличии русалки. И полотенце на валуне оставить нужно так, чтобы из берега не видно было и не намокло. С помощью родной водной магии подвинула в воде валун и достала свой изумрудный блестящий чешуей хвост. Отлично, так и буду хранить дальше. Вон какой, целехонький. И рыбешки не сожрут, потому что надежно спрятан под валуном, и море не унесет, и никто посторонний случайно не наткнется. Идеально. Натянула хвост, провела пальцами по ключице и подцепила цепочку кулона. Рывком содрала магическое украшение через голову, и на месте плоской мужской груди появились два полушария, закрытые полоской алой ткани из морских нитей. По-мужски короткие пепельные волосы мгновенно превратились в роскошный водопад перламутровых волос, и я с удовольствием пропустила локоны меж пальцев, наслаждаясь вернувшимся женским обликом. Наконец-то! Всего несколько часов мужчина, а уже хочу послать все напрямую через коралловый риф. Море ласково приняло в объятия, пена зашипела на коже, а человеческие ноги пропали под хвостом искрящимися изумрудами чешуек. Ох, как же хорошо в море, как привычно. Но вернемся к нашему потерянному достоинству. В груди разгорелся пожар возмущения, потому что кулон уже не передавал мои чувства ведьме. Я зажала его в руке. Ух, и покажу я морского ежа колдунье. Чую, что не первый сюрприз, который меня ждет на пути к артефакту. Точно затейница какую-то подставу в магию вплела, раз с первого дня в новом образе прокол выскочил. Наверное, эмоции поярче желает, да жизнь мне повеселей. Я осмотрелась по сторонам, убедилась, что ни одного любопытного носа вблизи не видно, и нырнула, взмахнув хвостом. Глубина радостно приняла меня, а стайки рыбок с интересом проследили, как я стрелой плыла в направлении пещер. Через полчаса я морским вихрем пронеслась мимо зевающих бойцовских акул и влетела в затворнический уголок Диши. «Мы ничего не забыли наколдовать, дорогая черная ведьма!» Вместо приветствия спросила я, глядя, с какой досадой та смотрит на кулон на своей шее, с каким разочарованием, будто представление не удалось. «Лея, я просто забыла, что там должно быть. Прости старую женщину!» Ничуть не таясь, она смеялась и говорила, говорила и смеялась. «Как же это прекрасно! Давно не ощущала такой бури внутри! И ты всегда так живешь, вот с такой волной энергии чувств!» Я растерянно посмотрела на Дишу, не знаю, что сказать. Неужели она внутри так зачерствела, что даже злость ей в радость? Я даже жалость к ней почувствовала. Ну как можно жить без чувств? Словно обезвоженная морская губка, словно морская звезда, что засохла на солнце. И тут я впервые испугалась, вспомнив сосущую пустоту внутри, когда мои чувства передавались напрямую ведьме. Неужели мне предстоит узнать, что это такое, на себе? Мама, думай о мамочке. Она должна проснуться, пусть я даже кристаллизуюсь, как морская соль на берегу. Так давайте покажу. Я взмахнула рукой, желая изобразить образ человеческого мужчины, который показывали на уроке анатомии живых существ с поверхности. Но вышел силуэт блондина в форме Академии мам, что смотрел будто в душу. Я тут же расплескала видение. Ой, не то! Ого! И о ком это ты сейчас думала? Уже встретила красавца? Как жалко, что кулон сейчас не на тебе. Ведьма жадно посмотрела в район моей груди, словно силой хотела натянуть на меня кулон и почувствовать эмоции. А я на секунду задумалась о том, что выдало мое подсознание. А ведь я его испугалась вначале, этого блондина с невероятно проницательным взглядом. Эмпат. Я сразу поняла это, потому что этот парень мгновенно вычислял положение Кроноса в воде и указывал ход его эмоций. Агрессию, любопытство, злость, ярость. Пойдет ли чудище в атаку серьезно или играет? Эмпат словно слился с мозгом монстра. Если блондин и отрывал взгляд от монстра, то смотрел на меня, пока я использовала магию и доставала адептов из воды, засасывала Кроноса в водовороты и удерживала течениями, пристально, внимательно, неотрывно, как русалки смотрят на заходящее солнце, что коснется воды, чтобы поплыть в молодежную заводь. Этот эмпат по имени Крит изучал меня, отчего становилось не по себе. Этот Крит был прекрасно развит физически, будто только и делал, что занимался спортом. Может, поэтому я, не думая, воссоздала его в качестве образца? «Давай еще раз. Этот одет был», — откровенно потешалась надо мной ведьма. «Если хочешь, то я могу русалочи наколдовать. Очень похож, за некоторыми отличиями». «Так вы помните, проговорились», — поймала Дишу я. «Только что вспомнила», — подмигнула мне хитрая скряга чувств. «Вот только зачем тебе?» «Как зачем? Душу мужчин общественный. Они ходят, ничуть не стесняясь. Если я буду стыдливо прикрываться, то мгновенно привлеку внимание, и меня тут же разоблачат. Я и так подозрительно новенький. Сейчас шумиха после нападения уляжется, и все примутся за новые развлечения. Допрос меня». «Поняла, поняла. Не дала повеселиться», — ведьма погладила кулон на шее. «Но, вижу, там будет почва для другой радости». Ведьма мечтательно улыбнулась, покосилась на меня и спросила. «А ты когда-нибудь любила?» «Нет», — я покачала головой. «Ничего серьезного». «Первая любовь — это волшебно», — закатила в предвкушающем экстазе глаза Дишия. И я нервно сглотнула. Влюбиться и не осознавать, только этого мне не хватало. Я вынырнула возле берега и поняла, что забыла попросить изменить мой хриплый басок на нормальный голос молодого парня. Память дырявая. Совсем заболтала меня эта Дишия. Еще кричала мне вслед. «Кулон не потеряй! Надевай как можно быстрее!» Вот жадины эмоциональная. Вкусила чуток и присосалась хуже пиявки. Ничего-ничего, сейчас быстренько добуду артефакт и верну свои чувства. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Лея!» Пробежала звуковая волна по Западному морю, и я, что есть мочи, устремилась к берегу, сопротивляясь силе призыва. Отец, Римор III, король Западного моря, хвостом бы поперек лег, но не пустил бы меня в такую рискованную вылазку. А теперь папа распространил звуковую волну королевского призыва, которая с каждой секундой становится сильнее. Скоро я не смогу сопротивляться. Нужно быстрее выскочить на сушу. Похоже, он все узнал. Стремительней акулы пронеслась по мелководью и выбросилась на берег с волной, больно ободрав живот и руки. «Ай!» С досадой посмотрела на алые полосы на коже от острых ракушек, что спрятались в песке, и открыла ладонь. Кулон засверкал, будто поглотил в себя солнечные лучи, и теперь чванливо ими хвастался. «Стихийница!» Ненависть пропитала слово, будто чернила осьминога чешую, въелась в каждый звук. «Это кто ж так не взлюбил мой род?» Я подняла голову вверх и увидела того самого неуязвимого брюнета Арчи. Черная маска закрывала правую половину лица до середины щеки, поэтому не скрывала, как брезгливо изогнулись уголки рта молодого мужчины. Наши глаза встретились, мои зеленые, как яркие рыбки Гоа, и его загадочно карие. На секунду Арчи застыл, будто на него наслали заклятие стазиса, разглядывая мое лицо. Опасно. Как бы не запомнил, как бы не узнал. Я чувствовала себя странно беспомощной, лежа на животе на песке и болтая хвостом. История магов разума и тела, и магов стихий оставила глубокие борозды в сердцах наших предков. Но молодое поколение уже совершенно по-другому смотрит на положение дел. Так почему же он до сих пор так яростно ненавидит нас? Ох, и трудно мне придется. А ведь брюнет – один из возможных хозяев артефакта. И только я открыла рот, как взгляд молодого мужчины в маске обжег мои губы интересом. «Какая напрасная трата красоты!» – неожиданно подвел итог адепт мам моему виду. «Если бы ты была русалом, я не оставил бы от тебя мокрого места». «Мокрого места? Почему?» Я перевернулась и села. Прошли времена бойни между нашими родами. Наоборот, теперь маги разума и тела стремились примириться со стихийниками, а мы как раз не шли на контакт, потому что плотно обосновались в своих мирках. Маги воды ушли в моря и океаны и стали русалами. Маги огня в огненную бездну и обрели обличие демонов. Маги воздуха обзавелись крыльями, а маги земли ушли в леса и стали друидами, дриадами и оборотнями. «Быстро же вы забыли, что натворили!» Парень, хмурясь, смотрел на мой хвост. «Да, когда-то давно все мы жили в человеческом виде на суше, пока наши предки не решили захватить власть. Тогда и разразилась великая битва, что заставила объединиться магов тела и разума. За что вы нас почти и истребили?» Согнали в моря, леса, небо и землю. А теперь за голову схватились, потому что природа взбесилась. Не постояла я за словом. В ходе тяжелых сражений огромное количество магов стихий были убиты. Выжившие бежали ближе к родной силе и долгие годы восстанавливали силу и численность. В это время на земле наступил дисбаланс сил. Небо заволокло тучами, а солнечные лучи пробивались только над морями и океанами, лесами и болотами, горами и огненной бездной, там, где не ступала теперь нога мага разума или тела. Природа любила гармонию и по-своему отомстила каждому из нас, показывая, что мы все должны одуматься. «А вы и рады этому! Моря заливают сушу все больше, леса наступают. Бездна все чаще открывается в самом сердце наших королевств и выпускает чудищ. И это вы исправились? Не смеши! Как были отбросами, так и остались!» Арчи дотронулся до маски, но тут же убрал руку, будто обжегся, осекся, выдал лишнее.